Широкая ладонь заткнула открывшийся рот купца, рывком втянула ошеломленного турка в паланкин. «Это тебе, потрох, за небойшу с огненным». Тонкое и острое, как шило, лезвие вошло в ухо Айхана. Вошло и оборвало недолгую жизнь. Мгновение спустя уже мертвое тело полетело в базарную пыль. Следом за первым рванул второй кувшин. «Убивают». Чей-то истошный вопль вдали буквально разорвал тишину замершего рынка. Как удар хлыста разгоняет табун лошадей, так второй взрыв и крик заставил разбежаться всегда охочих до зрелищ зевак. Впереди стремящийся в закоулки толпы пара сербов шустро волокла богатый паланкин. Телохранитель, убедившись, что угрозы со стороны гончарной стороны нет, развернулся, затем склонился над некстати разлегшимся господином. Губы Айхана были сжаты, глаза закрыты, на теле ни единой раны. Что случилось? Из уголка рта на землю потекла тонкая струйка крови. До наемника дошло. Всем стоять. Но его уже никто не слушал. Те, кто не успели исчезнуть в темноте лавок и ближайших харчевень, спешили убраться поглубже в недра улиц, подальше от беспокойной нынче рыночной площади. Последним аккордом над площадью разнесся эзан муэдзина. Спустя полчаса, когда базарные стражники еще только выглядывали среди выходящих из джами правоверных кади для того, чтобы тот отдал приказ закрыть ворота, которые охрана южных ворот остановила стремящийся из города качи. Пожилой мул с трудом тянул повозку, в которой громоздились обширные телеса двух крупных турчанок. Как и положено истинным мусульманкам, их лица были скрыты под густой вуалью, головы замотаны платками и шалями, тела прикрывали длинные платья-халаты. «Кто и куда?» – устало спросил старший янычар. Один из двух сопровождающих повозку мужчин, по виду, телохранитель, пожал плечами. «В Радовичи. Куда же еще?» Янычар удивленно застыл. «По дороге. Когда любой рыбак вас за монетку в мгновение ока туда доставит». Телохранитель почесал кудлатую голову. «Так-то оно так, верно. Да только госпожу на море мутит, а она нынче не желает волноваться». Вместе с сумбурным объяснением в руку постового перекочевала серебряная монетка. «А сама она немая, что ли?» — усомнился янычар, пряча в пояс подношение. «Да нет, молитву читает». Стражник рассмотрел в руках женщин четки и успокоился. Повозка покатилась в сторону скал. Когда кочи завернул за ближайший выступ, створки ворот захлопнулись. Базарная стража все-таки нашла местного судью. 5. «Так ты говоришь, что видишь недоступное остальным?» Голос Салы-ага был сух. Дахи, один из четырех янычар, поделивших власть в Сербии, самолично взялся за расследование странного убийства. Он не верил оборванцу, но не спешил с поспешными выводами. Белый хадж на голове незнакомца – символ достаточный, чтобы выслушать и постараться понять, но это не значит, что носитель тюрбана непогрешим. Алекс искоса оценивал турка. Салы-ага, дахи. 50-летний, слегка располневший, но еще крепкий в кости мужчина. Шитый золотом халат, наборный пояс из золотых пластин, даже на тюрбане золотая брошь. Одутловатое лицо, на котором выделяются толстые мясистые губы сластолюбца и пустые, холодные, как морская галька, змеиные глаза. Дахи считал себя полноправным хозяином этих мест, и убийство турка под самым носом вывело его из себя. «Уважаемый, я уже два раза рассказал всю мою историю». Алекс, одетый в лохмотья дервиша, нервничал. «Да, в горах меня словили заросшие шерстью разбойники. Они пытали меня огнем, рвали клещами, ломали суставы, чтобы я отринул истинную веру и принял крест. Аллах, да будет воля его, дал мне силы и укрепил в час испытания, так что я выжил, выжил с именем Аллаха на устах. За это Всевышний даровал мне необычную награду. Я вижу тех, над кем судьба уже занесла меч. Иногда в таких случаях мне удается предупредить угрозу, отвести опасность. Но такое получается лишь тогда, когда человек сам стремится избавиться от угрозы, борется, а не отказывается от помощи. Ты говоришь, как наставник из медресе. Это Аллах вложил тебе в уста слова учености». Салы-ага потирал щеку. Он все еще не верил услышанной сказке. Только бы не начал раздевать или за накладную бороду дергать. Алекс дважды проверял крепость искусственной бородки, сам смешивал клей и старался не паниковать. Но мысли в голову лезли. Кроме бороды, был еще один слабый момент в его рассказе. «Сколько тебе лет, бродяга? Вот уже 34 года я пылю на этой земле». «Ага». Алекс поклонился. Дахи нехорошо усмехнулся. «Ты седой, как лунь. Ходишь, как утка, рука, за поясом, а все еще не разменял пятый десяток лет. Испытания, посланные мне Всевышним, убелили мне волосы и ослабили члены мои. Но я еще не стар. Салый ага хмыкнул. Он сам не знал, за что взъелся на этого слабоумного дервиша. Что-то казалось ему неправильным в этом человеке, волновало. А мне? Что ты скажешь мне, путешественник? Дахи всматривался в черты лица предсказателя, силясь заметить то, что заставило его беспокоиться. Может, слишком часто потирает бороду. Стоит не так. Алекс склонился в глубоком поклоне. Уважаемый, Аллах послал тебе свое благословение и годам твоей жизни еще ничего не угрожает. Дахи милостиво кивнул. Как ничего не висит над близкими твоими и слугами. Алекс продолжил и повел рукой, очерчивая круг приближенных. Но над ним, еле заметный взмах рукой, все заинтересованно повернулись. Я в нескольких шагах от Дахия переминался с ноги на ногу низенький полный мужчина. При словах дервиша-предсказателя он удивленно замер. Потемкин пророчествовал. Этому славному человеку, так же, как и вот этому, палец уверенно указал на сухопарого старичка. Им уже мало что поможет. Дахи удивленно нахмурился. Он силился понять, можно ли рассматривать сказанное как угрозу или списывать на божественную благодать. «Я!» – пискнул старичок. Толстяк просто побелел. После того, как пришлый дервиш на рынке предсказал смерть Айхана, большинство обывателей поверило в то, что оборванец может видеть приближение чужой смерти. Алекс скорбно закатил очи. «Я не могу сказать, когда вас настигнет наложенное проклятие и где. Но это будет скоро, в этом могу уверить». Салый ага побагровел. «Что за белиберда, несчастный?» Вокруг загудела толпа. При дворе властителя края всегда ошивалась куча прихлебателей, просителей и прочего сброда. К Потемкину подступили воины охраны. Дахи жестом удержал их и удивленно зарычал. «Какое проклятие!» Алекс жестом перенаправил вопрос на замершую парочку чиновников. Толстяк и старичок только удивленно трясли головами. Потемкин решил подтолкнуть буксующую мысль. «Может, вы сделали зло какой ведьме? Нарушили планы почитателей нечистого? Разрушили церковь почитателей дьявола? Разогнали шабаш?» Все замерли, ожидая ответа. Толстячок подскочил. «Ведьмы! Я приказал замуровать в стене огнепоклонниц, чертовых цыганок. Их схватили у порта и судили». «Он судил», — толстячок кивнул на старичка. Алекс сделал понимающее выражение лица. «Это многое объясняет. Посмертное проклятие ведьмы. Снять его самому почти невозможно». Дедок побелел и покачнулся. Сбоку подлетели помощники, старика подхватили, подали воды. Дахи смотрел на это, как на базарный спектакль. Когда стало ясно, что сухопарый кади не умрет, по лицу янычара пробежало облачко досады. Он повернулся к почтительно замершему Алексу. «Ты не такой пустомеля, как кажешься, божий человек». Дахи развязал тесьму на поясе, выудил из кошеля пару монет и бросил их в пыль у ног прорицателя. Потемкин с трудом согнулся и подобрал серебряные кругляши. Салый ага думал недолго. «Ступай, человек, с тебя сняты обвинения, но из которой без моей грамоты тебя не выпустит. Пока тут поживешь, мало ли». Дахи и сам не знал, зачем ему этот странный дервиш, но делать поспешные выводы ага не спешил. 6. Алекс не успел покинуть базарную площадь, как его догнали. Двое молодых турок, стоявших за спиной толстячка, загородили дорогу и почтительно попросили дождаться хозяина. Потемкина провели в ближайшую чайхану. При виде казана с пловом во дворе Алекс непроизвольно сглотнул слюну. Он не ел целый день. Турки переглянулись. Через минуту столик перед оборванным прорицателем был уставлен едой. Плов, сладости, фрукты, лепешки, чай. Толстяк и старичок Кади появились только через 20 минут. Жирный Боров оказался начальником городской стражи, его люди охраняли стену. Кади вынес приговор. Это Потемкин знал еще утром. Вчера люди Карабариса все выведали. Вместе с описаниями причастных турок и перечнем их вредных привычек и болезней. Теперь предстояло сыграть главную часть спектакля. «Божий человек, как звать тебя, Алиф?» Толстячок замялся. «Алиф Хаджи, подскажите, вы так точно все сразу определили? С ведьмами, и с Айханом этим?» Старичок перебил невнятное бормотание и выпалил то, что занимало их умы последние полчаса. «Если это правда, если на нас, как снять проклятие?» Глаза обоих собеседников горели. Потемкин понял, что разговор идет в нужное русло. Искусству подвести клиента к правильному вопросу, заставить его увидеть в тебе спасителя, друга и высшее существо, научил своего помощника еще старый ведун. Завалюжный владел такой наукой мастерски. Алекс опустил глаза, чтобы скрыть усмешку. «Что можно сделать?» Он переспросил. Оба турка придвинулись. Оборванец, сидевший перед ними, внезапно переменился. Плечи расправились, спина выгнулась, в жестах появилась уверенность и сила. «Самое главное, вы уверены, что дело в тех огнепоклонницах? Ведьмы ли они?» «Неуверенные кивки, точно. Да, Алиф Хаджи, Алиф», — поправил Алекс. Толстяк смутился. «Алиф Хаджи, конечно». Старая карга шептала что-то, угрожала. «Я сразу почувствовал неладное». Старичок лишь прошипел что-то в знак согласия. Алекс положил ладонь правой руки на стол. Медленно провел ей по кругу, оба турка следили за его жестом, не отрываясь. «Хорошо, есть два варианта. Первый. Вы оба идете в мечеть, молитесь, прося Аллаха о помощи и заступничестве. Если ваша вера чиста и искрена, если ваши души не запятнаны, то Аллах подымет над вами щит веры». Турки молчали, ожидая продолжения, но Потемкин не спешил. «И что? Второй вариант». Алекс притворно вздохнул. «Заклятие умирающей ведьмы – опасная субстанция, почти вещественная. Ей может противостоять только истинная вера, чистая, незапятнанная. Лишь праведник выстоит против такого. Но вы же сильны в вере, нигде не нарушали заповеди, посланные нам Аллахом через пророков своих». Лица турок перекосились. Все-таки, так как там насчет второго варианта. Алекс перегнулся через стол. «Если не желаешь, чтобы ведьма наслала на тебя проклятие, надо хоронить ее на пересечении дорог, ровно в полночь с осиновым колом в груди. Да на могиле молитву отчитать поутру», он добавил ехидно, «а не в стену замуровывать». Толстяк поднял глаза в потолок и тихо чертыхнулся. «Кто ж знал?» Старичок подвинулся поближе. «Ты можешь сделать это, уважаемый». «Что?» «Перехоронить этих чертовок, сняв с нас их, ее ворожбу». Потемкин замялся. «Это опасно. Когда снимаешь проклятие, всегда рискуешь, что оно падет на того, кто рядом будет. И тут уж даже я не помогу. Может, лучше попробовать с именем Алла?» Его прервали. «Если сумеешь, то получишь 200 курушей». Алекс возмущенно вскинулся. «Я не базарный факир. Если я возьмусь за такое, то не за деньги». Толстяк нахмурился, но тут же поменял выражение лица, пустил слезу. «Детей не оставь сиротками». Рядом умильно поглядывал старикашка Кади. Потемкин деланно вздохнул. Только из сострадания он придвинул к себе блюдо с лепешками и медом. «Добрые люди должны творить добро. Потому их и называют добрыми». Кади с сомнением покачал головой. «А получится?» Алекс удивленно выкатил глаза. «Что вы, милейший? Конечно, получится. Мы, мусульмане, не обманываем друг друга». Кади и начальник охраны со вздохом переглянулись. 7. К вечеру убийство Айхана перестало быть главной новостью дня. Весь Катор судачил о том, что пришлый дервиш взялся снять заклятие с городского кади и начальника городской стражи, для чего нужно разобрать стену и перехоронить ведьм. Еще из уст в уста передавали слова прорицателя о том, что черная смерть и мужская немочь может пасть на того, кто будет рядом с ним во время ритуала. Потому как полностью уничтожить силу проклятия он не сумеет. После такого предупреждения, естественно, среди каменщиков, желающих разбирать кладку стены, не нашлось. Пришлось городскому кади послать рабов. Так они и двинулись с началом сумерек. Пришлый оборванец, троица понурых рабов с кирками и пятеро стражников. Алекс с удивлением заметил, что на вооружении последних были, кроме кривых ятаганов, лишь луки, давно считавшиеся в Европе анахронизмом. Только старший из турок нес на плече длинноствольное ружье. Рабы вяло ковыряли свежую кладку. Расставленные у стены треноги с горящими поленьями давали немало света, так что было заметно, как с наступлением темноты глаза охранников становятся все более круглыми от страха. Потемкин, как мог, старался поддерживать это состояние. Вздыхал и сетовал на то, что вряд ли доживет до утра, спрашивал, крепки ли окружающие в вере, рассказывал выдуманные истории про ведьм и ночных вурдалаков. К тому моменту, когда кирка рабочего провалилась в пустоту, стража шугалась уже каждой полевой мыши. Обычно ночью стены которой патрулируются каждый час, но нынче никто не тревожил их. Патрули старательно обходили проклятое место. Алиф Хаджи обещал уложиться до полуночи, и янычары, командующие ночной стражей, решили, что за несколько часов с городом ничего не случится. Алекс еле заметно сплюнул, лишь бы не сглазить такую удачу. Один из невольников ойкнул и отступил. Из стены вывалился камень, выворачивая кусок кладки. Дальше была пустота. «Я боюсь», — хрипло выдохнул самый молодой турок. Произнес он это негромко, но среди наступившей тишины слова услышали все. Из зева провала раздался слабый стон. Рабы, как по команде, побросали кирки и, гремя кандалами, припустили от стены. Стража попадала на колени. Только двое из них схватилось за оружие, остальные тихо молились. Даже Потемкина, который был уверен, что бояться нечего, и того передернуло. «Кто там?» – проблеял ближайший охранник. Алекс пожал плечами, вытянул из жаровни на треноги приготовленный факел и шагнул к пролому. Внутри стены оказался своеобразный пенал размерами 1,5 на 2 метра и глубиной с метр. Из проема дохнуло зловонием и запахом разложения. Алекс прикрыл лицо. Неужели там еще есть кто живой? Шум раздался снова. Из кучи тряпья на дне провала высунулась узкая ладошка. Обкусанные пальцы слабо царапнули по краю камня. Рука исчезла. Потемкин задержал дыхание и полез внутрь. Через минуту он выволок скрюченное тельце. Весила внучка ведьмы не более 30 килограмм. Это усилие не прошло даром. Рука и бок налились огнем. Все-таки еще рановато для таких нагрузок. Сам недавно на тот свет вблизи смотрел. Алекс опустил френи и привалился к стене. Затем присел и прислушался. «Дышит», — верно сказала старуха, жива внучка. Из темноты выступили турки охраны. Она не сдохла. Потемкин, отдышавшись, выдохнул. «Она питается вашим страхом. Чем больше будете бояться, тем сильнее она станет, олухи». Мелькнула сталь клинков. Нервы у них не к черту. Что задумал? Алекс старался поймать взгляд паренька, вытащившего саблю. Но тот, посеревший от ужаса, глядел только на тело ведьмы. «Я зарублю ее, эфенди. И пускай будет то, что будет». Потемкин прикрыл собой тело цыганки. Это остановило стражника. «С ума сошел. Все, что делаем, пустишь по боку. Она в тебя через кровь перейдет». Паренек отпрыгнул. Все пятеро смотрели на оборванного божьего человека, ожидая его действий. Надо было направить их, дать им задание. Только не оставлять один на один с неизвестностью и собственными страхами. «Ты», — Алексей подозвал самого Стойкова. «Тут должна валяться тележка, если невольники с собой не утащили». Один из охранников не выдержал напряжения. «Да пошло все пропадом. Я с нечистью воевать не буду». Он бросил на землю лук и побежал вдоль стены к ближайшим воротам. Оставшиеся проводили его долгими, задумчивыми взорами. «Если еще пара сбежит, будет неплохо», — пронеслось в голове лжепрорицателя. Но турки понемногу собирались с духом. Двое приволокли тележку, один вытащил из-за пояса кол. Самый старший разжег 2 факела. «Где Борис?» — забилось в голове Потемкина. 8. К полуночи дела стали похуже. Турки еще мандражировали, но уже без прежней паники. Понемногу стражники сумели взять себя в руки, успокоились и... Теперь уже Потемкин еле сдерживал себя. «Где гайдуки?» Алекс всматривался в темень. Вокруг были обычные ночные холмы. Стрекотали и жужжали насекомые, гудел ветер в кронах низких деревьев, заливались цикады и кузнечики. Стражники уже выкопали глубокую яму и требовали заканчивать ритуал. «Где же эти гребаные юноки?» Алекс тянул время как мог. Он придирался к могиле, потребовал заменить пару кольев, долго и нудно гундосил билиберду над телом полуживой цыганки. Турки настаивали. А людей Карабариса все еще не было. «Нет, этот песок не годится». Он отбросил плошку с дорожным песком, вытребованную час назад. «Принеси мне земли с того холма, а воин...» Турок зыркнул из-под лобья, но перечить не стал. Подхватил плошку и потрусил в темень. «А ты срежь 5 веток кустарника, растущего у дороги. Только не этого, а того, что у коровьей тропы». Второй охранник, чертыхаясь, исчез в темени. Осталось двое. Усатый пожилой начальник и совсем еще подросток, безусый паренек в потрепанном халате. «Дай кинжал». Алексей протянул руку к старшему турку. У усатого на руке заряженное ружье. Если изловчиться, то можно постараться зарезать турка, застрелить второго и оттянуть тело френи с дороги. На выстрелы турки, если и прибегут, то рыскать по кустам не станут. Возможно, матерый солдат почувствовал неладное. Может, просто не решился приближаться к ведьме и странному дервишу. Кинжал полетел к ногам прорицателя. Алекс поднял клинок, вздохнул и выпрямился. Борис, если ты меня слышишь, сейчас самое время. Стреляйте же, черт вас побери!» — проревел он на русском. Турки приняли незнакомые слова за часть ритуала. Младший быстрее зашептал слова молитвы. Одинокий выстрел прозвучал как гром среди ясного неба. Усатого турка развернуло на месте и бросило к ногам застывшего Алекса. Второй охранник отпрыгнул из круга света и начал посылать стрелу за стрелой в сторону вспышки. При этом он молился, не переставая ни на мгновение. «Возьми ружье!» — Потемкин протянул ружье убитого. Турок с благодарностью кивнул и подскочил к дервишу. Ойкнул, схватился за живот, осел. На лице промелькнули изумление, досада, удивление и детская обида. «Прости!» — слова глупого извинения слетели с языка Потемкина сами собой. Уже мертвый паренек соскользнул с окровавленного кинжала. Алекс осел в дорожную пыль вместе с ним. Из темноты выскочил знакомый силуэт. Космин. Потемкин узнал одного из людей брата. «Петр, ты что тут делаешь?» Юнок мимоходом срезал кошель убитого турка, подхватил трофейное ружье и прильнул к земле. «Как что? Где Карабарис? Где остальные?» Гайдук при виде цыганки присвистнул, закинул ружья за спину и подхватил тело девушки. «А мы тебя полночи у южных ворот ждали. Какого черта?» Из темноты вылетела стрела, свистнула возле уха и унеслась дальше. Гайдук чертыхнулся, затоптал валяющийся на земле факел и юркнул в кусты. Потемкин, пошатываясь, двинулся следом. 9. К месту ночевки отряда Карабариса они добрались только под утро. Как рассказал Космин, вечером к ним вышел какой-то мужичок. Незнакомый серб назвался подручным брата Арамбаши, Петра. По его словам, Петр послал его гонцом из Катора, чтобы предупредить, что место нападения поменялось. Вместо северных ворот надо было ждать турок у южной части города. Полночи гайдуки отсидели в кустах, провожая взглядами каждый караул. А к полуночи странный посланник исчез. Когда стало ясно, что никого они не дождутся, Борис увел чету, давая возможность уставшим бойцам отдохнуть до утра. Космин же потихоньку отстал и двинулся в гости к одной вдовой рыбачке, проживающей неподалеку, и случайно напоролся на колдующего дервиша. Сам Космин Расу был из румынских староверов, русский язык в него вбили в глубоком детстве. Поэтому, когда оборванец закричал, чтобы Борис не медлил, юнок решил вмешаться. Лишь оказавшись рядом, он узнал в бородатом незнакомце того самого Петра, чьего появления они так и не дождались. Алексей выслушал сбивчивый монолог вполуха. Путешествие через холмы подорвало слабое здоровье. Перед глазами кружились хороводы шариков и стеклянных палочек, земля норовила убежать из-под ног. Когда стало ясно, что преследовать их никто не собирается, румын сделал привал. Космин волок бесчувственное тело цыганки и помощь измученному Джанковичу никак не мог. Лишь предложил глоток самогона из деревянной баклажки. Потемкин отказался. Воды у разбойника не было. Гайдук хмыкнул и влил пару глотков в приоткрытый рот полуживой ведьмочки. Спина спасенной узницы выгнулась дугой, спазмы скрутили тело, но спустя пару минут щечки девушки порозовели. Отдохнув немного, они побрели дальше. Когда за 2 часа до рассвета спящего Арамбаши посмели растолкать, в грудь безумца уперлись сразу 2 пистолета. Карабарис еще только моргал, сились рассмотреть, кого принесла нелегкая, а пальцы уже взводили курки. «Петя! Живой!» — хрипло выдавил старший Джанкович. Потемкин вымотался до полусмерти. На риторический вопрос он лишь кивнул. «А мы тебя ждали!» — ныла рука, подгибались ноги. Алексей присел на небольшой камень и жестом попросил воды. Карабарис зашарил по сложенным у лежанки вещам. Через минуту содержимое фляги исчезло в пересохшей глотке лжедервиша. Потемкин громко выдохнул и повернулся к брату. «Какого черта вы поперлись на другую сторону? Что это за хрен? Кто тебе лапшу тут на уши вешал? Ты что, совсем маленький? На развод банальный повелся? Чего?» Борис не понял и половины услышанного. Лицо его нахмурилось, уголки рта опустились. «От тебя человек пришел». Алекс скривился. «Где этот посланник? Откуда я его мог знать?» Глаза собеседника сверкнули в гневе. «Это не ко мне. У тебя здесь хватает знакомых». Он полез в пояс, быстро нашарил там что-то и протянул брату. Алекс удивленно замер, разглядывая маленький серебряный крестик на ладони Бориса. «У меня такой же», — хрипло подтвердил догадку Арамбаши. «Отец подарил. Когда увидел, то мог ли я сомневаться?» Потемкин вспоминал, куда он дел крестик. «Перед операцией снял, это точно. Дервиш с христианским крестиком, перебор. Но куда упрятал? Человека-то этого, который от меня пришел, якобы. Кто раньше, может, видел? Караборис повернулся к отряду и громко повторил вопрос. Парни разводили руками и отрицательно мотали лохматыми головами. Чертовщина. Алекс почесал затылок. Вспомнил. Я ж крестик в деревне, в доме, в сундуке оставил. Точно. Потемкин хмыкнул. Вроде, так. Джанковичи молчали, обдумывая ситуацию. Придем, разберемся, подвел черту Арамбаши. Рад, что выбрался. Он вернулся к своей лежанке из нарубленных веток, поверх которых валялся скомканный плащ, улегся и прикрыл веки. Потемкин взорвался. Крестик. Гонец какой-то. Ты объясни мне, какого черта ты этого турка, Айхана, не отравил, подсыпав яд во фрукты его, как мы уговаривались, а зарезал. Борис приоткрыл правый глаз. Это же понятно. Как я мог пропустить его смерть? Да и приятней своими руками-то. А я? Меня почему не предупредил? Джанкович еле заметно хмыкнул краешками губ. Ты бы не согласился с таким планом. Риск. Он снова закрыл глаза, показывая, что разговор окончен. Помедлив пару минут, выругавшись и выцедив сквозь зубы большинство известных ругательств, рядом рухнул Алекс. Усталость брала свое. 10. Это было странное забытье, необычное. С момента, когда спину излупил толстяк-турок, чьей рабыней она была, Нелли часто теряла сознание. Обычно это были просто временные провалы, без картин, без воспоминаний, без каких-либо подробностей и впечатлений. Хлоп, картинка погасла, боль отступила. Раз, снова ноет спина и раскалывается мозг. Но в этот раз что-то поменялось. Она купалась в море, каталась на яхте вместе с дедом и Алексом, флиртовала с Берловым. Потом, провал в черное никуда, возня в темноте, крики. Ее трясло, ворочило, спину то обжигал холод, то сжимали тиски горячего пламени. Хотелось кричать. Сознание возвращалось рывками, обрывками. Вот, над ней нагнулась рыжеволосая девушка. Ливка, Ливка. Тут же снова вокруг разлилось лазурь Адриатики, пенный прибой ласкает затекшие ноги, камешки по тонким полотенцем покалывают спину. Рывок, и судорога потянула ее вниз, в пену, в бездну, в зев. Девушка дернулась, окончательно приходя в себя. Она лежала в незнакомом доме на невысоком деревянном помосте. Шерстяной плащ укутывал ноги, у изголовья присела ее давешняя знакомая. Рука серпки стирала испарину с ее лба. Очухалась. Умница, малявка. Ко рту поднесли глиняный кубок с водой. Пить хотелось до одури. Когда жажда отступила, девушка осмотрелась. Низкие стены жилища были сложены из осколков камня, даже без применения раствора. Через щели в кладке кое-где проникали лучики света. Местами хозяева замазали дыры глиной, укрепили землей, но большая часть стены напоминала решето. Низкая деревянная кровать и колченогий табурет, убогий очаг, узенькое окошко, затянутое пузырем. Плоский потолок из необструганных досок, из-под которых свешивались корни растений, довершал картину. «Где я?» Серпка усмехнулась. «А ты где думала?» И сама же ответила. «У нас, в Гловатичах». «Где?» Ливка убрала кувшин с водой, поправила подушку под боком израненной товарки и объяснила. «Мне гайдук, который нас сутурка отбил, серебра дал, чтобы я, значит, тебя выходила». Она поправила платок. Обещал заехать, проверить. Серпка еще раз промокнула быстро покрывающийся испаренный лоб Нелли. «А у нас никто с юноками спорить не будет». «Сказали, чтобы выходила, значит, выхожу», она усмехнулась. «Сказали бы закопать, закопала бы». Нелли передернула. Серпка все так же улыбалась. Глава 6. Каратели. 1. Алекс. Возвращение я перенес неважно. Все-таки для таких авантюр тело еще не окрепло. Во время пешего перехода домой открылись вроде бы давно затянувшиеся раны на боку, раскровенилась рука. Состояние, как и самочувствие, было аховое. Даже, если точнее, хреновое совсем. Если бы не теплый лозовач, от которого попеременно хотелось то пить, то блевать, и который на время снимал боль, уж и не знаю, чем бы все закончилось. Я уселся на лежанке. На лавке у входа дрых старый Мирка. Борис пропадал где-то. Спать не хотелось. Нехорошие мысли отгоняли сон. И главным среди этих червоточин, разъедающих мозг, был вопрос о том, каким образом мой крестик попал в руки лжепосланника? Чертовщина. Как умыкнули крестик из запертого сундука? Как? Загадка. Загадка. Ключ от сундука был только у меня и у брата. Даже Мирка в сокровищницу своего хозяина не заглядывал, а вещь пропала. Главное, я четко помню, что его туда положил. Завернул в тряпочку и прикрыл Библией. Ясно помню, без экивоков. Мой ключ в поясе пролежал все время, ключ Бориса, при нем и сейчас. Конечно, если исключить мистику, то взять эту серебряную безделушку, кроме меня и его, явно некому. Я не брал, значит. Но это если думать просто, без фантазии. А если напрячь извилины? Я пополз на улицу, потянулся и тут же выругался. Повязка ночью съехала и врезалась в коросту ожогов, до которых старая ведьма так и не добралась. При парке венецианцы творят чудеса, но даже они не могут вернуть мне здоровье в мгновение ока. Я вспомнил наставление старого доктора, подошел к сваленным на столе лекарствам. Что тут надо бодяжить? Пока разжег огонь в уличном летнем очаге, пока вода закипела, вылез старик. «Что ж ты, Петя, меня не разбудил? Сам маешься!» Всплеснул руками. «Думай. Итак, неизвестные враги могли применить отмычку, могли снять ключ во время ночевки в горах и вернуть перед операцией. Что еще? Могли сделать слепок или подобрать похожий ключ. Наконец, куча путей, но есть и зацепки. Первое. То, что взяли только крестик, указывает, что кто-то знал о том, что он мне дорог и знаком брату, Борис. Но ему-то это незачем. Мог просто увести людей, они ему как себе доверяют. Сказал бы, зарезали бы меня и глазом не моргнули. Бред. Брат он мне, хотя и сводный. У горцев это святое. Значит, взял тот, кто знал или догадывался о важности этой безделушки. Ведь, сходство с крестиком Арамбаши могли заметить случайно, так или иначе, похититель, человек из ближайшего окружения. Кто? Я глянул на суетившегося у летнего очага Мирка. Рядом колол дрова соседский постреленок Сава. Их тоже подозревать. Сам же и ответил. Пока их, кроме старика и соседей, в доме часто бывали почти все гайдуки отряда, заглядывали многие жители деревни. Очень широкий круг потенциальных предателей. Голова ныла после вчерашнего отмечания удачного похода. Вроде и не пил, но и малости хватило. Мирка поднес кружку с отваром. Хорошо, надо думать дальше. Итак, подозреваемых много. Все примерно одинаковы. То есть, на первый взгляд у всех нет ни видимого мотива, ни средств для такой сложной операции. Да и манеры попроще. Отравить могли бы многие, зарезать, но разыгрывать непонятный спектакль для того. Для чего, кстати, может, здесь будет ниточка. Ну, уйдут гайдуки. И что, меня подставит? Как? Вроде ничего я туркам в Которе не сделал, никак не засветился. А если бы была необходимость разоблачить меня перед османами, не проще ли было бы просто назвать на рынке русским шпионом или письмо подбросить? Не сходится. Я покачал головой и протянул кружку за добавкой. Мирка долил из горячего котелка. Думай, чугунная голова, думай, что у меня за выводы. Первое. Действовал кто-то из близкого окружения. Второе. Мотивы поступка мне остались неясны. Есть и третье. Что-то режет мне глаза в этой картинке. Что? Булькает похлебка в большом медном котле. Мирка режет на лавке зелень, сыр, ломает на ровные куски свежий хлеб. К черту! Надоело. Я встал и, опираясь на свежевырезанную клюку, побрел к столу. К черту тяжелые мысли. С домыслами потом разберусь, когда в голове прояснится. А пока надо форму восстанавливать. Старик суетливо достал из-за лавки кувшин с вином. Глиняные стенки, в утренней росе. Красота. Небось, по небу прошмыгнет, как холодненькое пиво. Всех запасов воли едва хватило, чтобы отрицательно помотать головой. На удивленно обиженную физиономию старого гайдука выдавил жалкое объяснение. Лекарство. Нельзя. Соврал, конечно. Но надо же сохранить голову ясной. Сава сбегал и принес из дома ковш теплой чистой воды. Предложение Мирка плеснуть туда вина я мужественно проигнорировал. Даже малец на меня посмотрел странно. К чему это? 2. О причинах, побуждающих население жарких стран пить воду, смешивая его с вином, вспомнил к вечеру. Но было поздно. Мало того, что тело скручивали боли от турецких гостинцев, так еще и живот выворачивало так, что впору было селиться на выгребной яме. Жуть. Днем навестил спасенную цыганку, Фрини. Не добавила оптимизма эта встреча. Бедная девушка выглядит как узник Освенцима. Вес – 30 кг, скелет обтянутый кожей, волосы начали выпадать, щеки ввалились. в сознание так и не пришла. Бабки, приставленные к ведьмарке, поят ее мясным отваром, приоткрывая плотно сжатые зубы лезвием ножа. После первого раза ее вытошнило какими-то сгустками шерсти, травой и землею. Мне показалось, или я заметил мышиный хвостик, что едят замурованные в стену, что пьют, когда хотят прожить подольше. Меня передернуло от таких мыслей. От долгого сидения в темноте глаза бедняжки воспалились. Разум бродит где-то на грани безумия. Бормочет, скулит. Изредка начинает говорить, но сербки ничего не могут разобрать. Язык, не сербский и не турецкий. Дрянь дело. Думал, что найду пропуск домой, а, похоже, обрел лишь новую проблему на свою голову. Как дальше все пойдет, не знаю, но уже сейчас мне тяжело объяснить Карабарису, зачем я вожусь с этой цыганкой. Говорю, что надо и делаю умное лицо. Надолго ли хватит? Хорошо, что атаману не до меня. Месть утолена, совесть и горская спесь успокоены. Арамбаши строят планы на ближайший поход. Гайдуки чистят оружие, латают плащи и обувь, сбывают добычу пришлым носатым корабейникам. Дни провожу за ходьбой по окрестностям. Ноги потихоньку наливаются силой, крепнет спина, зарастает бок. Только кисть левой руки так и не восстановилась. Безымянный и средний палец срослись криво. А может, повреждены сухожилия или еще что. Не могу сжать кулак и все тут. Скрюченная лапа, а не рука. Карабарис, когда пытается меня подбодрить, шутит, что рука теперь под пистоль хорошо приспособлена. Горькое утешение. Но и оно неверно. Проверял я. Не держит рука тяжелый кремневый пистолет. В лицо мне стараются не смотреть. Не столько из жалости, сколько из страха. Пробовал разглядеть себя в маленькое зеркальце. Ужаснулся, зубов не хватает, шрамы, багровые рубцы на подбородке. В разведке я прикрываю их накладной бородой. Мирка пошутил, что когда я улыбаюсь, ему становится нехорошо. Не смешно так пошутил, почти жалобно. Мол, не надо пугать без причины. Неприятно. Вечером оказалось, что братец имел в виду не огнестрельное оружие. Он притянул из чьего-то арсенала узкий кинжал с загнутыми вперед усами и маленькими боковыми защитными колечками. Итальянцы называют такое оружие пистолес. Легкий клинок удобно лежит в левой руке. Его можно спрятать за поясом, метать, благо балансировка позволяет. Вещь. По моим разгоревшимся глазам Борис понял, что угодил. Пока я восхищался подарком, усатое лицо его оставалось все так же делано невозмутимым, зато веки сощурились. Через бесстрастную черную бездну проступили человеческие черты. Он будто улыбнулся в ответ, пускай и одними глазами. В этот момент у меня в груди слегка защемило. Если до этого я воспринимал свое нынешнее положение как часть личины, необходимое дополнение к путешествию домой, то тут остро почувствовал нечто другое. Полузабытое чувство. В детстве я столько мечтал о брате, что даже став намного взрослее, растеряв багаж невинных грез, как оказалось, этой идеи не выбросил. Теперь же у меня появилась семья, брат, человек, которому я могу доверять как себе. От осознания этого пробежал холодок неловкости. Видимо, эмоции нашли отражение на лице. Борис усмехнулся кончиками губ и потрепал меня по голове. Чтобы собраться, я подбросил кинжал на ладони и попробовал сделать выпад. Арамбаши скривился. «Мирка, поднатаскай ты его, а то, не ровен час, себе же живот вспорит». Старый гайдук хохотнул. «Я не обиделся. Разве на брата можно обижаться?» 3. Чита ушла в горы. Пока зима не наступила, юнаки стремились сделать запас, потроша карманы осевших в центральной Сербии осман и потурчинцев. Да и неловко стало Арамбаши в родной деревне. По побережью прошел слух о смелом предводителе юнаков, который борется с тиранией озверевших янычар. Освобождение двух рабынь в устах народа обросло кучей подробностей, стало подвигом, в котором гайдуки разгромили целый турецкий караван с невольниками, освобождая последних. А людям нужны герои. В селении потянулись ходоки. Юнаки в большинстве своем всего лишь разбойники со своеобразным кодексом чести. Тут есть привычные понятия хорошего и плохого, есть дань местным особенностям. Но почти всегда главная цель любых юнаков – добыча. Добыча и месть туркам или переметнувшимся к ним своим. Причем, зипуны стоят на первом месте. А тут такой поступок. Да еще и подробности мести купцу Айхану всплыли. Маскарад, паланкин, взрывы, мистическая смерть, предсказанная старцем колдуном на рынке. Тайна и романтика. Забитому коренному населению не хватало своего Робин Гуда. И его придумали. Караборис, гроза тиранов. Звучит. Первым на околице появился подпоясанный веревкой старик. Дерюга, едва прикрывавшая тело, казалось, была готова развалиться от дуновения ветра. Ноги путника подгибались, длинная борода тряслась. Он умолял доброго Карабариса освободить его внучка, взятого подевшими в будущее янычары. Детей собрали в Херцикнове, в один из домов у здания казармы. Джанкович развел руками, не в силах помочь чужому горю. Старик не отставал.